Глава 29. «Коля! Коль! Да что с тобой?» Валя трясла потерявшего сознание парня. Хотя для ее возраста опыт у нее был достаточный, но она первый раз видела, чтобы, кончив, парень упал в обморок. Коля не приходил в себя. Она встала, дошла до речки и зачерпнула в ладони воду, быстро прибежала и вылила остатки на лицо Коли. Этого хватило. Он открыл глаза, сначала не понимая, где он и что происходит. «Кажется, я задушил Валю». Тут его взгляд сфокусировался, и он увидел живую и невредимую девушку. Выдохнул. «Слава богу». «Эй, Коль, ты как?» Валю тоже отпустил испуг. «Нормально». Он смущенно натянул плавки. «Ну ты даешь! Я так испугалась! Первый раз видела, что парень, кончив, отрубился!» «А много видела?» — покраснев, съязвил Коля. «Да не то чтобы очень!» Валя не заметила подколки. «Ну блин, перетрухнула!» «Все нормально!» «И часто это так у тебя?» Напряжение выходило из Вали болтливостью. «Первый раз!» Коля встал и пошел искать шорты и майку. «Ну, фиг знает». Непонятно, к кому обратилась девушка. Коля вернулся, присел рядом на корточке. Хотелось быстрее уйти, но привычка следить за репутацией заставила его произнести. «Спасибо, Валь. Это было... В общем, спасибо». Тут он был искренен. «Да, пожалуйста», — заулыбалась Валя. «Мне тоже было хорошо, ну, пока ты это, не того». «Давай я тебя провожу». Он протянул ей руку и помог подняться. С тех пор Коле периодически стали сниться сны, где он душит разных девушек. Не хочет, но ничего не может с этим поделать. Вернувшись в интернат на последний учебный год, он продолжил посещать Василия Сергеевича и решил спросить про кошмары. «Как прошло твое лето, Коля?» «Да, все хорошо, плавал с братьями, футбол гоняли». «Получилось с ними подружиться?» «Да не то чтобы, но другие парни в деревне совсем тупые, а эти хоть свои». «А что еще интересного было?» — не унимался доктор. «Да ничего, все как всегда». «Хорошо, а давай ты мне нарисуешь, Коля, вот как раз что-то из того, как прошло твое лето». «Опять?» — возвел глаза к потолку парень. «Да, ты же знаешь протокол», — сочувственно вздохнул Василий Сергеевич. «Я должен писать отчеты по нашей работе». Коля потянулся к карандашам и взял чистый лист. Нарисовал поле, ворота, мяч и трех человечков. Двое были маленькие, один сильно отличался от них по размеру. «Это ты?» — указал на большую фигурку Василий Сергеевич. «Да», — заулыбался Коля. «Здорово. А что вы делаете?» «Ну тут же и так понятно. Играем в футбол». Начал раздражаться Коля, но потом вспомнил, где он, и быстро взял себя в руки. Василий Сергеевич заметил это, но вида не подал, а продолжал как обычно. «А вот если бы лист был больше, что бы я увидел там, за полем?» «Ну...» — Коля задумался. «Вот с той стороны там тропинка через кусты и небольшой пролесок. Она выходит к речке. Мы с братьями там часто сидим. Хорошее место. Девчонки туда купаться приходят». «Девчонки?» — заинтересовался врач. «Кто-то приглянулся уже?» Коля мгновенно покраснел, вспомнив заветную ночь. «Да не, что с них взять-то?» Коля быстро соображал, как срулить с опасной темы. Решил прикинуться младше, чем есть. «Ни в футбол с ними не поиграешь, ни в ножички. Болтают о какой-то фигне вечно». От Василия Сергеевича не укрылось волнение юноши. «Ну, Коля, знаешь, наступает время, когда все эти девичьи штучки начинают казаться очень милыми, и девочки вызывают определенное волнение». Коля покраснел еще больше и нахмурил брови, не понимая, что делать. Василий Сергеевич решил не обострять, чтобы не потерять контакта. Он знал, что если Коля закрывается, то восстановить потом доверие бывает очень непросто. Однако у себя в блокноте написал и подчеркнул «отношения с девочками». Если вдруг почувствуешь что-то непривычное, о чем захочется поговорить, то помни, я всегда готов». Василий Сергеевич постарался сказать это как можно мягче. «Да знаю я о половом созревании», — засмеялся Коля, пытаясь снова создать впечатление развитого мальчика. «В нашей библиотеке интересные книжки есть. Дурацкие, правда, про краники, но разобраться можно». «Ну вот и славно», — улыбнулся доктор. После стандартного измерения роста и веса врач спросил. «Коля, как ты засыпаешь? Как спишь?» «Да нормально». Коля вздохнул, подумал, а потом решился. «Только вот иногда кошмары снятся. А есть от этого таблетки?» «А когда стали сниться?» Василий Сергеевич что-то быстро записал. Коля напрягся, стал думать и более медленно отвечать. «Да, вот как вернулся в интернат». «А что происходило до отъезда?» «Да ничего особенного». Коля уже пожалел, что рассказал. «Какие-то ссоры, что-то неприятное», — продолжал выпытывать врач. «Да ничего такого, говорю же вам». «Как часто они тебе снятся?» «Ну вот пока два раза как приехал, и один раз в дороге, еще в поезде». «А в дороге было что-то, что произвело на тебя сильное впечатление?» «Да нет», — пожал плечами Коля. «То есть никаких событий, переживаний, которые бы выбили тебя из колеи, не было?» — уточнил доктор. «Да», — соврал Коля. «Ну, возможно, просто какое-то неосознаваемое волнение, связанное с приездом обратно в интернат», — задумчиво сказал Василий Сергеевич, смотря на свои записи. «Сейчас я тебе дам таблетки. Вот». Он протянул блистер. «Они имеют легкий успокоительный эффект. Пропей 30 дней, и как раз жду тебя на следующий прием». Коля пил таблетки. Особенно ничего не изменилось, но кошмары и правда перестали сниться. На следующей встрече после стандартных вопросов психиатра он решил спросить то, ради чего прилежно вел себя с врачом все эти годы. «Василий Сергеевич!» Коля немного замялся. Врач внимательно посмотрел на него, ожидая продолжения. «Скажите, а есть шанс, что к концу этого класса меня снимут с учета?» Мальчик затаил дыхание, ожидая ответа. Василий Сергеевич же выдохнул и сказал. «Да, Коля, я вижу все основания для снятия с учета. Если бы это было в моей власти, я бы давно уже тебя снял. Но система... Честно говоря, я вообще не считаю, что тебя нужно было ставить на учет. Но пока правила такие». Он печально вздохнул. «Так что да, я сделаю все возможное, чтобы ты закончил 8 класс без отягощения учета в ПМД». «Спасибо!» Коля резко вскочил со стула и в первый раз обнял врача. Потом, смутившись своего порыва, вернулся на место. «Спасибо огромное, Василий Сергеевич!» «Пожалуйста, Коля». Доктор снял очки и потер переносицу, скрывая выступившие слезы. «Пожалуйста». «А ты думал уже, что будешь делать после окончания средней школы?» Снова надев очки, спросил он. «Да как-то не очень. Работать, наверное, пойду. Правда, пока не знаю, куда», — растерялся мальчик. «Работать», — вздохнул Василий Сергеевич. «Коля, вот мы сколько с тобой знакомы? 4-й год?» «Да», — кивнул мальчик. «За 4 года я успел разобраться, что ты очень умный юноша. И просто работать — это не для тебя. Тебе нужно не просто работать, тебе нужно хорошо работать. А для этого нужно получить приличную специальность. На Пречистенке есть хороший энергетический техникум, где выпускают техников-энергетиков. Это очень престижная профессия. С ней ты легко найдешь хорошую работу». Коля сидел и быстро соображал. «Да, врач дело говорит». «Тебе нужно хорошо закончить этот год, и ты сможешь туда поступить. Тогда, считай, ты обеспечен отличной и востребованной профессией». Коля кивнул.